Глава 9. Атлас. «Покажи фото», — требует Тео. Он сидит на ступеньках у задней двери ресторана, наблюдая, как я выбрасываю в контейнер битое стекло и несколько мешков с другим мусором, оставшимся после третьего происшествия. Сегодня утром мне позвонил Брэд и сообщил, что в ЛВБ опять кто-то побывал. Теперь Брэд и Тео помогают мне с уборкой, хотя я просил их остаться дома. Мне совестно, когда сотрудникам приходится ехать на работу в единственный на неделе выходной. У меня нет ее фотографии. Она такая уродина? Я швыряю коробку с осколками в бак. Нет, она сногсшибательная и явно слишком крута для меня. «Уродина тебе тоже не по зубам», — парирует Тео. «Она что, не ведет соцсети?» «Ведёт, но у нее закрытый профиль». «Она нигде не добавляла тебя в друзья? Ни на Фейсбуке, ни в Инстаграме?» «А Снэпчат у тебя установлен?» Фейсбук и Инстаграм — проекты Meta, Platforms Incorporated, деятельность которой запрещена в России. «Ты-то откуда знаешь про Снэпчат? У тебя и телефона-то нет». «У меня свои источники». Брэд спускается на задний двор с пакетом для мусора. Раскрывает его, и мы продолжаем собирать туда осколки и хлам. Тео остается на ступеньках. «Я бы помог, но только что принял душ», — разводит он руками. «Ты мылся вчера», — возражает Брэд. «Да, и я по-прежнему чистый», — Тео вновь переводит взгляд на меня. «У тебя есть соцсети?» «Нет на них времени». «И как же ты понял, что у нее закрытый профиль?» «Да». Вынужден признать, я время от времени искал Лили в сети. И что? Покажите мне хоть одного человека, который ни разу не гуглил своих прежних знакомых. Когда-то я пробовал ее найти. Но чтобы посмотреть ее страничку, надо было зарегистрироваться. Ну так создай профиль и добавься к ней в друзья, советует Тео. Хватит себе жизнь усложнять. Понимаешь, бывший муж Лили меня не взлюбил. И если он увидит меня в списке ее друзей, у нее могут возникнуть проблемы. «А за что он тебя не взлюбил?» — интересуется Тео. «Однажды мы подрались. Прямо здесь, в ресторане». Киваю я в сторону здания. Тео приподнимает брови. «Вот так взяли и подрались? По-настоящему?» «Стоп!» — Брэд застывает с пакетом в руке. «Так это был муж Лили?» «Я думал, ты в курсе». «Никто не знал, что это за парень и почему вы сцепились. Кстати, ты тогда впервые на наших глазах вышвырнул кого-то из ресторана. Теперь понятно, почему». Я не обсуждал этот случай с коллегами. Помню, тем вечером я уехал домой сразу после драки, и никто не успел меня расспросить. А на следующее утро, когда я пришел на работу, коллеги, вероятно, смекнули, что я не настроен на беседу. «Из-за чего вы подцапались?» — допытывается Тео. Я искоса гляжу на Брэда, ведь он знает, чего натерпелась Лили. Она обо всем рассказала ему и Дерину, когда гостила у меня дома. Однако Брэд всем своим видом показывает, чтобы я сам решал, доверить ли Тео правду. И хотя я почти никогда не лгу, разглашать чужие тайны я не вправе. Поэтому бормочу. Уже не помню. Думаю, Тео не помешало бы на чужом примере узнать, как ни в коем случае нельзя обращаться с близкими. И все же мне неудобно рассказывать о Лиле, когда ее нет рядом. По-хорошему, мне вообще не следовало вмешиваться в ее личные дела, хотя даже повернув время вспять, я поступил бы точно так же. Да, я повел себя незрело, ввязавшись в драку. Но все могло закончиться куда хуже. Мне хотелось не просто ударить Райла. Такой злости я еще никому не испытывал, даже к матери и отчиму, даже к отцу Лили. Одно дело презирать кого-то из-за его отношения ко мне, и совсем другое, если страдает человек, которого я ценю больше всего на свете. Совершенно другой уровень злости. У меня в кармане вибрирует телефон. Я быстро его достаю. Лилия перезванивает мне по фейстайму. Когда я набрал ей час назад, она была за рулем и пообещала связаться со мной из дома. После пятничного звонка мы обменялись парой другой сообщений, и я с нетерпением ждал нового разговора с глазу на глаз. «Это она?» — встрепенувшись, спрашивает Тео. Я киваю, поднимаюсь мимо него по ступенькам. Тео вскакивает и спешит вслед за мной в ресторан. «Да ладно», — оборачиваюсь я. «Мне интересно, как она выглядит». Я рискую пропустить звонок, поэтому провожу пальцем по экрану, в то же время пытаясь выдворить парня на улицу. «Уймись, я сделаю скриншот. А теперь иди помоги отцу». Связь уже подгрузилась, а этот упрямец все еще рвется ко мне. «Привет», — улыбаюсь я Лили. «Привет», — отвечает она с экрана. «Дай посмотреть», — шипит Тео и тянет из-за двери руку, пытаясь выхватить у меня телефон. «Секундочку, Лили». Я прижимаю телефон к груди, чтобы она ничего не увидела, а затем пошире открываю дверь и выталкиваю Тео на верхнюю ступеньку. «Брэд, забери своего сына». «Тео, иди сюда!» — зовет Брэд. «Нужна твоя помощь!» Мальчишка повинуется и, сутулив плечи, бредет к отцу. «Я же помылся!» — ворчит он. Я захлопываю дверь и отнимаю телефон от груди. Лили хохочет. «Что это было?» «Ничего». Я иду в кабинет и запираю для надежности дверь. Сажусь на диван. «Как твои дела?» «Хорошо. Мы с Эми только что обедали с мамой и ее бойфрендом. Посидели в небольшой закусочной на Борден-стрит. Все прошло очень мило». «Как твоя мама?» «Мы еще не говорили о ее родителях. Лишь однажды она упомянула о смерти отца». «У нее все прекрасно», — отвечает Лили. «Она встречается с мужчиной по имени Роб. Выглядит счастливой, хотя немного странно наблюдать за влюбленной мамой. Впрочем, Роб мне нравится». «Твоя мама теперь живет в Бостоне?» «Да, переехала после смерти отца. Поближе ко мне». «Отлично. Я рад, что у тебя здесь родня. А у тебя? Твой дядя все еще тут, в Бостоне?» «Дядя? Ах, да, я и не говорил. Насчет дяди. Я опускаю взгляд. Даже не помню, что тогда наплел. Столько воды утекло. Мой дядя умер, когда мне было 9, Лили». Она недоуменно хмурится. «Да нет же, ты перебрался к дяде 18, поэтому и уехал в Бостон». Я вздыхаю. Как бы я хотел отмотать время назад и переиграть большую часть того, что сделал и сказал. Или не сказал, в надежде пощадить ее чувства. Наверное, мы все хотели бы прожить по-другому свои подростковые годы, если бы выдалась такая возможность. «Я тебе солгал. Тогда у меня уже не было никакого дяди». «Что?» — Лили качает головой, пытаясь понять. Впрочем, не похоже, чтобы она сердилась. Скорее, озадачена. «Кому же ты тогда переехал?» «Никому. Я не мог вечно прятаться у тебя в спальне. Я чувствовал, что это плохо закончится. А кроме тебя, мне во всем городе никто не помог бы. В Бостоне были приюты, новые возможности». Я солгал про дядю, чтобы ты обо мне не беспокоилась. Лили откидывает голову назад, упирается затылком в изголовье кровати и на мгновение прикрывает глаза. «Атлас». В ее голосе звучит сочувствие. Когда она вновь глядит на меня, я понимаю, что она борется со слезами. «Даже не знаю, что сказать. Я думала, у тебя есть родные». «Прости за ложь. Я поступил так не назло тебе». «А чтобы тебя оградить, не извиняйся», — перебивает Лили. «Ты правильно сделал. Близились холода, и в заброшенном доме ты мог бы не пережить зиму». Она смахивает слезу. «Не представляю, как тяжело тебе пришлось переехать в Бостон в таком возрасте, без денег, без семьи». «Тем не менее, сработало», — жизнерадостно говорю я. «Все получилось как нельзя лучше». Я невольно ее расстроил, так что теперь пытаюсь поднять ей настроение. «Забудь о том, какими мы были. Главное, какие мы сейчас». Она улыбается. «Где ты? Это твой кабинет?» «Да». Я поворачиваю экран и показываю ей комнату. Он небольшой, только диван и компьютерный стол. Я редко здесь бываю. Почти все время провожу на кухне. «Ты сейчас в ЛВБ?» «Ага». Оба ресторана по воскресеньям закрыты. Я заехал прибраться. Хочу поскорее побывать в Корриганс. Мы ведь туда пойдем в субботу? Я усмехаюсь. Ну уж нет. Ни за что не поведу тебя на свидание в свой ресторан. Коллеги слишком яро интересуются моей личной жизнью». «Забавно», — с ухмылкой говорит Лили. «Мне тоже интересно твоя личная жизнь». «Для тебя у меня секретов нет. Что ты хочешь знать?» После недолгих раздумий она отвечает. «Хочу знать, какие люди тебя окружают. Когда мы были подростками, ты был одинок, теперь ты взрослый мужчина, у тебя бизнес, друзья. Целая жизнь, о которой я не имею представления. Кто в твоей банде, Атлас Корриган?» На этот вопрос я могу только рассмеяться. Однако Лили серьезна, и я делаю вывод, что она спрашивает не из праздного любопытства. Она обо мне тревожится. Я ласково гляжу на нее, надеясь хотя бы немного успокоить. «С некоторыми моими друзьями ты уже познакомилась, когда оставалась в моем доме. Семьи у меня нет, но я не чувствую себя обделенным. Я доволен своей карьерой, да и жизнью в целом». Помолчав, я добавляю без тени лукавства. «Даже счастлив, если ты об этом». Уголок ее губ приподнимается. «Прекрасно. Я постоянно гадала, как сложилась твоя судьба. Безуспешно пыталась найти тебя в соцсетях. У меня вырывается смешок, так как на ум приходит недавний разговор с Тео. Я особо не сижу в интернете. Тео вряд ли одобрит, если я признаюсь Лили в том, что не вылезал бы из соцсетей, будь ее профили открыты. Это может ее отпугнуть. У моих ресторанов есть аккаунты, но их ведут мои сотрудники». Я откидываюсь на спинку дивана. «У меня нет времени на соцсети. Пару месяцев назад я установил ТикТок. Зря. Целую ночь там залипал и наутро пропустил совещание. Поэтому в тот же день я удалил эту заразу». Лили смеется. «Всё бы отдала, чтобы поглядеть, как ты снимаешь ролики для ТикТока. Не дождешься. Лили начинает усаживаться поудобнее, однако замирает. «Секундочку». «Мне надо положить телефон». Она выпускает телефон из руки, но, похоже, не замечает, что он на что-то натыкается и остается лежать под углом. Камера все еще направлена на Лили, и я вижу, как она отнимает Эмерсон от одной груди и прикладывает к другой. Всего пару секунд. Я и осознать не успеваю, что происходит. Наверное, Лили не ожидала, что попадет в кадр. Как только она понимает, округляет глаза и тянет руку к телефону. У меня темнеет экран. Затем вновь появляется ее лицо. Она прикрывает глаза ладонью. «Прости». «За что?» «Кажется, я только что засветила грудь». «Так зачем извиняться? Это я должен сказать спасибо». Лили улыбается. «Что ж, ничего нового ты не увидел?» Она мило и смущенно пожимает плечами, а затем подкладывает подушку под руку, которую держит Эмерсон. Я пытаюсь отлучить ее от груди, ведь ей почти год. Мы уже перешли на одно кормление в день, но воскресенье — особый случай, потому что я все время с ней. Лили морщится. «Извини, кому интересны все эти мамкины подробности? Вряд ли ты найдешь хоть одну тему, которая покажется мне скучной». «К свиданию непременно найду, обещаю». Лили решает, что я бросаю ей вызов. Она отводит взгляд от экрана. Эмерсон я не вижу, но все понимаю по улыбке. Лили так улыбается, только глядя на дочку или рассказывая о ней. Это гордая улыбка. Одна из моих самых любимых. «Эми засыпает», — шепчет Лили. «Мне пора». «Да и мне». «Не хочу взваливать на Брэда и Тео всю уборку во дворе». «Могу позвонить тебе сегодня вечером, если ты не против», — предлагает Лили. «Разумеется, не против». Тут я вспоминаю, что Тео требовал фотографию, поэтому перед завершением звонка быстро делаю скриншот. Раздается характерный звук, и Лили с любопытством склоняет голову на бок. «Мне показалось, или ты...» «Хочу твое фото на память», — быстро оправдываюсь я. «До скорого, Лили». Я нажимаю отбой, пока не умер от стыда. Я и подумать не мог, что раздастся этот звук, и она его услышит. Надеюсь, Тео оценит мои старания. Когда я выхожу из кабинета, Брэд подметает пол на кухне. Я в замешательстве, ведь тут уже убрали после закрытия ресторана, а вандал орудовал только во дворе. «Разве тут вчера не подмели?» «Всё в порядке, я просто делаю вид, что подметаю», — говорит Брэд, и, заметив мое удивление, объясняет. «Я хотел, чтобы во дворе прибрался Тео». «Очень уж рьяно он отлынивал. Это воспитательный момент. А, тогда понятно. Оставляю Брэда подметать чистый пол, а сам выхожу во двор. Тео с гримасой отвращения двумя пальцами поднимает что-то с земли. «Фу, гадость!» — бормочет он, выбрасывая мусор в пакет. «Тебе нужно нанять охранника или вроде того? Это уже перебор». «А что, неплохая идея?» Я показываю Тео снимок экрана, на котором запечатлел Лили. Он изумленно вскидывает брови. «Это она?» «Она». Я кладу телефон в карман и забираю у Тео мешок с мусором. «Теперь все ясно». Тео садится на верхнюю ступеньку. «Что ясно? Почему при ней ты сам не свой и несёшь всякую ерунду?» «Я не согласен насчет ерунды, но в одном Тео прав. Она безумно красива. И временами я действительно становлюсь сам не свой. Жду не дождусь, когда ты начнешь с кем-нибудь встречаться». Оборачиваюсь я к Тео. «Мало тебе не покажется».